Глава 103. Экзекуция. Холодным утром 24 января 1948 года отец Мариан Старк вздрогнул и проснулся от ужаса, охватившего его дух, еще тогда, когда холодный туман окутал пустынную улицу близлежащего лагеря смерти Аушвиц. Температура воздуха в тот день составила минус 3 градуса. Дул слабый ветер, а небо было затянуто облаками. В ту же субботу, как известно из местной газеты, в одном из театров шла оперетта «Скромная Сусанна». Уинстон Черчилль высказывался о политике Африканской республики Бенин. Краковский филармонический оркестр исполнял первую симфонию Брамса, а на последних страницах давались практические советы по лечению сифилиса. В личном календаре Старка запись за этот день гласит просто: «Казнь преступников Аушвица. 5:45-10:00 утра. 7 католиков». Хотя приговоренным заключенным не сообщили точный день казни, они, несомненно, знали, что она неминуема. Мария уже попросила охранника, пани Ядю, чтобы именно она обыскала ее на предмет контрабанды перед тем, как ее повесят. Пани Ядя позже с грустью отмечала, что в тот день была не на работе, и считала, что Мандель в ночь перед казнью держали одну. Одна в камере. Брандль не было. Другие источники утверждают, что Мандель и Брандль все еще находились в одной камере, и что Мандель молчала и расхаживала взад-вперед. Брандль была в ужасе и плакала. Данута Войнар-Гурецкая ярко запомнила день повешения. Стояло холодное, темное и малоприметное утро. Ведро, полное после ночного использования, уже стояло у двери, ожидая, когда его заберут уборщики коридора. Опорожнение ведер всегда следовало сразу за перекличкой. В то утро перекличка была торопливой, но никто этого не заметил. В этом не было ничего необычного. Но никто не поднял ведро. Только тогда женщины обратили внимание на глубокую тишину в коридоре. Никто не выкрикивал обычные утренние распоряжения, открывая и закрывая двери. Никаких уборщиков коридора, бегающих с ведрами туда-сюда между камерами и туалетом. Прямоугольник неба, видневшийся сквозь верхнюю часть ставен на окнах, становился все бледнее. Последние дни глубокая синева неба была видна только после завтрака. Небо уже посерело, и в камеру начал проникать дневной свет. Внезапно под окнами послышались шаги. Через маленькие дырочки в нижней части железных ставен, проделанных для того, чтобы пропускать дождевую воду, женщины увидели, как мимо них прошла большая группа людей в военной форме. Они не маршировали, а просто шли парами в полной тишине. Тишина, наступившая после того, как они ушли, была еще более осязаемой, чем раньше. Казалось, она пронизывает тюремные стены. Никто ни с кем не разговаривал. Женщины сидели на полу, прислонившись к стенам и койкам. Некоторые дремали, некоторые молились. Другие просто безучастно ждали с закрытыми глазами. Заключенные в своих камерах, должно быть, острейше чувствовали эту тишину. Наверняка большинство из них догадывались, что их час настал.